Он совершенно не сдерживался в прошлом ударе, нанеся удар в полную силу, даже его кровь закипела от довольства. «Идем дальше». Дуань Линтянь вздохнул с облегчением, продолжая лететь в направлении, о котором говорил боевой император. Он полетел на северо-запад, продолжая двигаться к входу в тайную сокровищницу боевого императора. По пути Дуань Линтянь постоянно тревожился в отношении проявляющихся атакующих формаций начертания. Однако, ему хватало одной мощной атаки, чтобы справиться с каждой из них. Дуань Линтянь, обладая силой стадии трансформации пустоты первого уровня, при этом постигнув три промежуточные концепции девятого уровня и одну высшую концепцию второго уровня, совершенно не опасался подобных атак. Интересно, как там справляются остальные? Спустя 10 дней полетов Дуань Линтянь невольно с тоской вспомнил о своих товарищах. Он знал, что другие наверняка попадали в подобные передряги, а значит тоже скучали, как и он в настоящее время. Цель создания данной формации – направить меня в какой-нибудь уголок тайной сокровищницы боевого императора. Хотя я летел в течение 10 дней на полной скорости, до нужного места так и не добрался. Криво улыбнулся Дуань Линтянь, подсчитав прошедшее время. Тем не менее, он понимал, что не время себя жалеть. Только так он мог попасть в сокровищницу боевого императора. В западной области чужих земель у власти стояли силы третьего класса. А что касается северной области и центральной области северной пустыни, то здесь управляли три могущественных колосса. Все эти три колосса без исключения являлись силами второго класса. В силы второго класса входили мириады могучих экспертов. Что их отличало от сил третьего класса? Наличие эксперта стадии боевого монарха. Центральная область от северной разграничивалась высоким горным хребтом. Обычно люди сюда не заходили. Однако сегодня здесь присутствовало много людей. Свист, свист, свист, свист, свист. Несколько стремительных человек прилетели из далекого горизонта и застыли в небе над высоким горным хребтом. Всего 11 человек. Возглавлял эту группу худой и отчужденный старик, полностью одетый в серые одеяния. Когда он летел по небу, рядом с ним можно было даже заметить легкие порывы ветра. Благодаря им можно сходу определить, что культивация старика довольно глубока. За стариком парило 8 молодых мужчин и 2 молодые женщины. Общая их черта заключалась в следующем: все они выглядели не старше 40 лет. «Великий старейшина, мы опоздали?» — спросил красивый молодой человек в зеленых одеяниях с лихими бровями и острыми глазами, за спиной которого в ножнах наблюдался внушительный меч. «У нас в запасе еще несколько часов, не волнуйся», — спокойно ответил старик, словно бы говоря, что время его совершенно не беспокоит. Еще через мгновение он нырнул вниз к горному хребту, пока не повис над небольшой горной долиной. Над ней уже парило двое стариков отдельно друг от друга, сливаясь с окружающим пейзажем. Глава 951. Первое сокровище. Над долиной появился старик в серых одеяниях, за спиной которого парило 10 молодых людей. Двое пожилых людей над долиной отреагировали моментально, а один из них негромко произнес: «Старый пердун, мы думали, что ты уже не придешь. ХМФ, как я могу пропустить такое событие, когда вы оба здесь?» — ответил старик в серых одеяниях. Затем он посмотрел в центр долины, посреди которой купол серого света блокировал обзор. Старик убедился в существовании входа, поэтому и скомандовал: «Входите». «Да». 10 молодых людей понеслись в сторону серого света. 7 мужчин и 2 женщины прошли сквозь серый купол света и исчезли на глазах у 3 старших. У купола света задержался один из мужчин на вид лет 40 с измененным выражением лица. Серый свет слегка вибрировал. Выражение лица старика в серых одеяниях резко изменилось, когда он увидел подобную картину. «Ты соврал о своем настоящем возрасте». Остальные старики нахмурились. Тот мужчина даже не успел среагировать, как вокруг него возник вихрь, похожий на вакуум. Бам! Последовал громкий хлопок, а мужчина взорвался прямо на месте. Кровь полетела во все стороны. Попытался проникнуть в тайную сокровищницу боевого императора после 40. «Наивный», — усмехнулся один из старших. Над обширными равнинами пронеслась фиолетовая молния, направляясь на северо-запад. Свист. Прошел почти месяц. Когда уже эти поля закончатся? — хмурился Дуань Линтянь, выглядев немного напряженным, пересекая зеленые луга. «С моей текущей скоростью, я наверняка уже проделал путь, равный пути до секты пяти элементов. Но мне до сих пор не удалось добраться до входа в тайную сокровищницу боевого императора». Дуань Линтянь горько улыбнулся. «Насколько велика тайная сокровищница боевого императора? Неужели она больше, чем северная пустыня. Дуань Линтянь даже испугался подобной мысли. Тайная сокровищница боевого императора находилась ниже уровня земли северной пустыни. Если площадь больше, чем вся северная пустыня, то возникнет катастрофа, если сокровищница рухнет. 3 дня спустя. Хм. Конец. Дуань Линтянь уже устал от путешествия, но мгновенно заметил черный туман на расстоянии где-то впереди. Черный туман ограничивал обзор и сами пастбища. Темный туман выглядел Дуань Линтяню знакомым. Он знал, что долетел до конца. Как только он войдет в черный туман, то окажется в настоящей сокровищнице боевого императора. Засвистел вихрь, а Дуань Линтянь без колебаний увеличил свою скорость полета. Он вошел в черный туман, как порыв ветра. Обзор потемнел, но он продолжал лететь вперед. Не прошло много времени, прежде чем он увидел на горизонте свет. Тайная сокровищница боевого императора. Дуань Линтянь знал, что то маленькое светлое пятнышко должно быть являлось входом в тайную сокровищницу боевого императора. Теперь ему оставалось лишь долететь до света и пересечь его. Сокровища боевого императора. Обычные пилюли и духовное оружие бесполезны для меня, так как я не испытываю в них недостатка или искушения. Маленькое светлое пятнышко увеличивалось у Дуань Линтяня на глазах. Парень про себя подумал. Кроме нечто действительно необычных вещей, меня пока интересуют лишь фрагменты глубокомыслия. Немного успокоившись, он наконец-то добрался до настоящего входа в тайную сокровищницу боевого императора. На самом деле им оказалась дыра, через которую мог пройти только один человек. На другой стороне ямы было светло, как днем. Вперед! Дуань Линтянь без колебаний влетел в дыру, и почти сразу же последовало сообщение от боевого императора. Помни, это твой вход, а также твой выход для тайной сокровищницы боевого императора. Начертание обозначило твою ауру, пока ты летел через дыру. Отныне только ты один сможешь пересечь этот вход. Сообщение резко оборвалось. Я единственный, кто может пройти через этот вход. Дуань Линтянь невольно оглянулся на дыру. Другая сторона словно окуталась сероватым облаком, цвет которой сливался со стеной дыры. Его невозможно обнаружить без тщательного наблюдения. Пробежавшись по воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь быстро обнаружил теорию, лежащую в основе этого начертания. Механизм немного напоминал процесс установки владения пространственным кольцом. Он не признает нового владельца, пока первоначальный владелец жив. Вот только у данного начертания имелась одна особенность. Она не позволит другому человеку пройти через нее даже после смерти ее владельца. Это означает, что только я смогу выйти из отсюда после завершения исследования сокровищницы. У каждого свой индивидуальный вход и выход. Пришел к выводу Дуань Линтянь. Он начал оценивать окружающую обстановку. Перед его глазами оказалась пустая пещера, которую словно вырезали специально. Хоть он и стоял посреди пещеры, но освещение внутри нее не уступало дневному свету. Полагаю, что здесь вдобавок установлена формация начертаний, свет которой основан на механизме жемчужины ночного освещения. Легко догадался Дуань Линтянь. Пещера оказалась такой огромной, что по размеру напоминала футбольное поле из его прошлой жизни. Что еще выделяло пещеру, так это 4 прохода. После изучения окружения в течение некоторого времени, Дуань Линтяню не удалось ничего найти. Он просто взял и полетел дальше. Вскоре Дуань Линтянь понял, что он оказался в другой пещере. Единственная разница заключалась в том, что раньше он будто находился в зале, а теперь в комнате. Предыдущая пещера имела 4 выхода, но вот от нынешней пещеры в разные направления вели 2 других прохода. Это место похоже на лабиринт. Дуань Линтянь покачал головой и горько улыбнулся. С равнодушным лицом он выбрал другой проход. Спустя час Дуань Линтянь не нашел никаких сокровищ. Он даже не встретил и теней и не столкнулся с какой-либо опасностью. Никаких атакующих формаций начертаний. Дуань Линтянь был удивлен. Отбросив эту мысль, он полетел в большую пещеру. Пещера напоминала собой пустой зал для занятий боевыми искусствами. Стоя посреди такого пространства, Дуань Линтянь огляделся, ощущая себя маленьким. Хм, вдруг Дуань Линтянь посмотрел вверх, как будто что-то почувствовал. В верхней части пещеры, прямо посередине, в стену оказалась вмурована изящная коробка. Только половина коробки была видна. Наконец хоть что-то. Глаза Дуань Линтяня загорелись. Хотя он не был уверен, что находилось внутри шкатулки, но перед ним вполне могло оказать первое сокровище, которое он повстречал внутри тайной сокровищницы боевого императора. Хорошее начало. Под ногами парня сразу возник вихрь ветра, когда он понесся вверх прямо к шкатулке. Однако, проделав половину пути, его выражение резко изменилось. Он поспешно отступил, поскольку фиолетовая молния ударила в то место, где он только что был. Свист. Послышался свист ветра, а вместо прошлого местоположения ударила коричневастая молния. Молния ударила в землю и исчезла, вот только оставила после себя бездонную дыру. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, покрывшись холодным потом. К счастью, его рефлексы оказались на высоте, а иначе та молния точно пронзила бы его мозг. Грохот, грохот, грохот. Дуань Лин Тянь услышал громкие шумы, испытав определенный страх. Тем временем он почувствовал, что земля дрожит. Пещера содрогнулась, как будто произошло землетрясение. А нет, Дуань Лин Тянь выпустил свою духовную энергию, поэтому сразу понял, что интенсивные колебания ауры в окружении вызваны активацией формации начертаний. Выражение лица Дуань Лин Тяня сразу же изменилось. Из-под земли поднялась плотная коричневая энергия, которая начала преображаться в определенные тени. Не прошло много времени, прежде чем на земле оказалось около сотни марионеток, глаза которых сверкали коричневым светом. Все они немедленно посмотрели на Дуань Лин Тяня и уставились на него. Поразительно. Дуань Лин Тянь скорчил гримасу, увидев перед собой более сотни марионеток. Через воспоминания боевого императора Возрождения он знал, что в каждой кукле заключен фрагмент концепции Земли, как один из их источников энергии. Излишне говорить, что другим источником энергии будет первородная энергия. В активировавшей марионеток формации начертания определенно присутствовали первородные камни, которые и снабжали их первородной энергией. Значит, куклы не особо отличались от мастера боевых искусств и могли сражать как при помощи энергии концепции, так и при помощи первородной энергии. Эти куклы отличаются от кукол Земли в сокровищнице монарха меча. Они не могли использовать силу из своего фрагмента концепции, но куклы передо мной способны использовать оба вида энергии. Дуань Лин Тянь внимательно наблюдал за сотнями марионеток, что окружали его. Он очень хорошо осознавал, что ему предстояло столкнуться с целой оравой экспертов силы стадии трансформации пустоты. Как говорится, когда бекас и моллюск сцепляются, наибольшую прибыть получает рыбак. Дуань Лин Тянь не заметил тень, что затаилась в углу пещеры. Глава 952. Рыбак и прибыль. Коричневые марионетки бросились к Дуань Лин Тяню, топая по земле. Они бежали со скоростью ветра. Молочно-белая первородная энергия вырвалась из тел марионеток и слилась с концепцией земли. Комбинация энергии вызвала всплеск энергии вокруг их тел, что только еще больше увеличило их скорость. Вжух. В то же время, сотни силуэтов древних рогатых драконов появились в пространстве над марионетками, пока к ним не добавилось еще две сотни. Седьмой уровень стадии толкования пустоты, первый уровень высшей концепции Земли. Дуань Лин Тянь почувствовал облегчение, когда увидел количество древних рогатых драконов. Пока марионетки не показали свою силу, он все еще тревожился. У него могли появиться проблемы, если бы в них заложили фрагменты концепции Земли выше седьмого уровня. Когда коричневая энергия слилась с землей, марионетки резко бросились на него на более высокой скорости. Вжух! В небе над марионетками появились еще дополнительные 100 силуэтов древних рогатых драконов. Вот так неожиданность. Марионетки способны даже использовать особенность концепции Земли. За исключением отсутствия духовного оружия и сознания, они не так сильно отличаются от человеческого боевого мастера. Дуань Лин Тянь был ошеломлен. Он горько улыбнулся, когда 400 силуэтов древних рогатых драконов устремились к нему. Вжух! Хотя кукла и выглядела неуклюжей, ее скорость поражала, ока она мчалась к Дуань Лин Тяню. Марионетка замахнулась кулаком в сторону головы парня, словно бы кулак выстрелил из пушки. Кулак марионетки окутался огромным количеством коричневастой энергии. Грохот! Прозвучал оглушительный взрыв, как будто воздух сжался чрезвычайно плотно. Бум, бум, бум, бум, бум. Сила 400 силуэтов древних рогатых драконов вызвала воздушный взрыв. ХМФ. Дуань Лин Тянь совершенно не колебался, уже давно скопив энергию. Он высвободил всю свою первородную энергию и все четыре типа концепций при ответном ударе. Его удар содержал в себе силу 800 силуэтов древних рогатых драконов. Бам! Раздался куда более ошеломительный взрыв. Дуань Лин Тянь стоял на том же месте, не сдвинувшись ни на дюйм. Но вот кулак марионетки треснул. Трещины впоследствии разошлись по всему телу марионетки. Еще через несколько секунд марионетка превратилась в груду щебня. Фрагмент концепции Земли первого уровня. Дуэнь Лин Тянь вытянул руку и обвил своей первородной энергией осколок фрагмента посреди груды камней, а после спрятал его в свое пространственное кольцо. Хотя фрагмент концепции Земли первого уровня уже довольно бесполезен для него, но как ни покрути, он являлся довольно ценным. Возможно, в будущем он может пригодиться. Вау, такой сильный. Выражение лица молодого человека в синем одеянии изменилось, стоило ему понять силу Дуэнь Лин Тяня. Принимая во внимание всю энергию марионетки, она обладала силой 400 древних рогатых драконов, но она разлетелась на кусочки всего от одного удара. Он ученик секты Северной Пустоты, когда успех в их секте появился такой человек. Тот юноша почувствовал беспокойство и страх, пока пытался определить личность Дуэнь Лин Тяня. Видимо, мне придется подождать, чтобы марионетки окружили его. Только тогда мне представится шанс забрать ту шкатулку. Если он меня обнаружит, я определенно умру, решил про себя тот молодой парень. Дуэнь Лин Тянь не знал о его мыслях. После убийства одной из марионеток, внимание Дуэнь Лин Тяня обратилось на остальных. После уничтожения одной, все остальные моментально отреагировали. Свист, свист, свист, свист, свист. Дуэнь Лин Тянь испытал давление, когда около сотни марионеток устремились на него, обладая силой 400 силуэтов древних рогатых драконов. Среди них даже оказались марионетки куда более сильные, нежели уже разрушенные. Мах, мах, мах, мах, мах. Учитывая группу марионеток, включающая в себя более сотни бойцов, несколько десятков тысяч силуэтов древних рогатых драконов направились к Дуэнь Лин Тяню со всех сторон с острыми когтями и клыками. Один за другим в глазах кукол вспыхивало коричневое пламя. Они полностью сосредоточились на Дуэнь Лин Тяне, как будто направлялись в смертельную битву. Дуэнь Лин Тянь знал, что самый простой и действенный способ разобраться с ними – просто уничтожить. Дуэнь Лин Тянь быстро воплотил меч, что излучал волны разрушительной энергии. Духовный меч квази-королевского ранга, который он заполучил в сокровищнице монарха меча. Несмотря на тот факт, что сильнейшие марионетки обладали силой 700 силуэтов древних рогатых драконов, но он столкнулся не с одной, а с сотней противников. Хоть всеобщая сила марионеток не могла объединиться, но в случае беспечности он мог и расстаться с жизнью. Теперь ему нужно прорваться через осаду и уничтожить марионеток одну за другой. Сражаться с ними в лоб, все равно, что искать смерти. Бум, бум, бум, бум, бум. Сотни марионеток ринулись к Дуэнь Лин Тяню. Когда они ударили одновременно, он замахнулся мечом, вызывая завихрение. После взмаха вокруг собрались мощные ветра, которые разлетелись во все стороны, из-за чего пространство пещеры заполонило пыль. Сверкающая вспышка 9 драконов. Столкнувшись с атаками сотен марионеток, взгляд Дуэнь Лин Тяня вспыхнул. Взмахнув мечом, он высвободил рвущуюся мощь. Вырвалось 3 реалистичных неистовых божественных дракона от его меча. Драконы сверкнули глазами, отчего выстрелили 6 лучами, которые моментально уничтожили 6 марионеток. 6 марионеток упали, а в окружении образовалась брешь, ураган. Дуэнь Лин Тянь воспользовался этой возможностью, чтобы вырваться из окружения при помощи своей техники передвижения. Тем не менее, группа марионеток преследовала его по пятам. Может, куклы и не обладали никаким сознанием, но в настоящее время они рассматривали Дуэнь Лин Тяня как своего смертельного врага. Пока Дуэнь Лин Тянь не умрет, они не остановятся. ХМФ. Как только Дуэнь Лин Тянь вырвался из окружения, то хладнокровно фыркнул, отметив реакцию марионеток. Он двигался как ветер, поэтому через мгновение уже нанес удар по марионеткам сбоку. Сверкающая вспышка 9 драконов. Искусство рассечения мечом. Но скорости молнии он уничтожал марионетку за марионеткой. Никогда бы не подумал, что он такой сильный. Я больше не могу ждать. Если я ничего не сделаю, он полностью уничтожит оставшихся марионеток. Молодой ученик в синем одеянии стиснул зубы, приняв решение. Как только он заметил, что Дуэнь Лин Тянь не обращает внимания на потолок пещеры и полностью сфокусировался на уничтожении марионеток, то вырвался из своего укрытия, передвигаясь на скорости молнии. Дуэнь Лин Тянь полностью сосредоточился на уничтожении марионеток, поэтому он не заметил, как кто-то ринулся к потолку с целью забрать шкатулку. В этой изысканной шкатулке хранилось сокровище, оставленное боевым императором. Сотня марионеток как раз-таки представляли из себя испытание для того, кто желал заполучить сокровище. Кто-то хотел тайком умыкнуть сокровище, пока Дуэнь Лин Тянь был занят прохождением испытания. Свист, свист, свист, свист, свист. Меч в руке Дуань Линтяня напоминал молнию или ядовитую змею. Ему удавалось уничтожить одну или несколько марионеток каждым взмахом меча. Ни одна из марионеток не смогла пережить его удара. Бум, бум, бум, бум, бум. Марионетки одна за другой пытались достать Дуань Линтяня, не обращая внимания на поверженных товарищей. Словно их ничего не волновало, кроме живого врага. Вот только кто бы ни пытался, то сталкивался лишь с уничтожением. В то же время молодой человек в синем одеянии благополучно добрался до потолка и схватился рукой за изящную шкатулку. Вырвав ее из потолка, он воодушевленно произнес про себя: «Есть!» Если он узнает, что шкатулку кто-то забрал, пока он разбирался с марионетками, полагаю, он определенно придет в ярость. Молодой человек бросил косой взгляд на Дуань Линтяня, испытывая гордость за себя. Однако его глаза чуть не выпали из орбит, когда он увидел, что происходит. Он увидел, что куклы вокруг молодого парня в фиолетовом одеянии резко остановились и повернули головы в его сторону, как только он изъял изящную шкатулку с потолка пещеры. Коричневое пламя вспыхнуло в их глазах, словно они выражали свой гнев. Бежать. А когда он понял, что марионетки не собираются более атаковать молодого парня в фиолетовом одеянии, то развернулся и стремительно бросился в сторону проходов из пещеры. Свист, свист, свист, свист, свист. В тот же миг, когда он попытался сбежать, марионетки прекратили обращать внимание на Дуань Линтяня и кинулись за ним в погоню. Что случилось? Дуань Линтянь счел реакцию марионеток странной. Он подсознательно повернул голову и посмотрел в сторону направления бега кукол. Ему хватило и одного взгляда, чтобы похолодеть от недовольства. «Пытаешься забрать мои вещи?» В следующий момент Дуань Линтянь превратился в фиолетовую молнию. Он последовал за группой марионеток. Глава 953. Фрагмент глубокомыслия земли седьмого уровня. Молодой человек в синем одеянии двигался очень быстро. Пока он бежал, над его головой воплотилось 400 силуэтов древних рогатых драконов. Мастер боевых искусств в стадии трансформации пустоты первого уровня, что постиг концепцию трансформации пустоты первого уровня. Кто-то, кто вошел через другой вход, Дуань Линтянь похолодел и кинулся в погоню. Вскоре он обогнал кучу марионеток, а также преградил путь к отступлению молодому парню. Ураган. Оказавшись рядом с противником, он резко взмахнул своим мечом. Кашель. Молодой парень в синем одеянии даже не успел среагировать, когда на его горле появился отчетливый разрез меча. Он закашлялся, так как из его горла брызнула кровь. Бум, бум, бум. После кашля он рухнул на землю, а его тело пролетело вперед на несколько десятков метров по инерции. Шкатулка упала на землю и распахнулась. Фрагмент с энергией глубокого и насыщенного цвета предстал перед глазами Дуань Линтяня. Земля. Фрагмент глубокомыслия земли. Дуань Линтянь от удивления прищурился. Он резко махнул рукой и использовал первородную энергию, чтобы притянуть фрагмент к себе. А нет. В тот момент, когда фрагмент коснулся его руки, духовная энергия парня почувствовала знакомую ауру на коробке. Ауру формации начертания. «Поздравляю, молодой человек, теперь этот фрагмент глубокомыслия земли седьмого уровня твой». Голос боевого императора прогремел из изысканной шкатулки. Учитывая силу и тембр голоса, он разлетелся на огромное расстояние. Модифицированная формация многоголосия. Дуань Линтянь нахмурился. Обычная формация многоголосия могла передавать звук только в радиусе 100 метров. Однако модифицированная формация обладала чрезвычайно пугающей способностью. Всего за короткое время она могла передавать звук в радиусе 10 тысяч метров. Он определенно сделал это нарочно. Дуань Линтянь был просто уверен в этом. Что касается цели, то боевой император просто хотел усложнить людям получение сокровищ. Бум, бум, бум, бум, бум. Несколько десятков из оставшихся марионеток догнали Дуань Линтяня и окружили его. Они ударили Дуань Линтянь каменным кулаком. ХМФ. Дуань Линтянь взмахнул своим мечом. Воспользовавшись сверкающей вспышкой 9 драконов, он избавился от половины из них. Убить. Все оставшиеся куклы умерли чуть позже. В глазах парня сверкало сильное намерение убить. Когда куклы упали на землю, Дуань Линтянь поднял брови, как будто что-то почувствовал. Шурх, шурх, шурх. Трое человек в мгновение ока приблизились к Дуань Линтяню с трех разных сторон. Они остановились и уставились на него. Фрагмент глубокомыслия земли седьмого уровня. Все три парня жадными взглядами уставились на Дуань Линтяня. Они не обратили внимания ни на остатки марионеток, ни на труп молодого парня с синим одеянием неподалеку. Молодой парень из троицы с каменным лицом вышел вперед, высказав свое требование приказным тоном. «Отдай фрагмент глубокомыслия, или сдохни». Хотя двое других парней ничего не сказали, но их глаза не отрывались от сияющего осколка в руках Дуань Линтяня. Они знали, что это был фрагмент глубокомыслия земли седьмого уровня. Когда прогремел голос боевого императора, они оказались ближе всех к данной пещере. Всех троих не было рядом. Когда Дуань Линтянь видел трех парней, то сразу понял, что они не вошли с ним из входа 2. «Из какого входа вы все пришли?» — прямо спросил Дуань Линтянь, рассуждая про себя. «Из входа 1», — ответил молодой человек с каменным лицом. «Вход 1?» — Дуань Линтянь продолжал спрашивать. «Вы все тоже из северной пустыни?» Услышав вопрос Дуань Линтяня, другой человек поднял брови и спросил высокомерно и грубо. «Ты из северной пустыни?» Тем не менее, Дуань Линтяня не заботил тон. Ему удалось подтвердить их происхождение из сказанного. «Все вы хотите этот фрагмент глубокомыслия?» — спокойно спросил Дуань Линтянь, вытянув ладонь с осколком немного вперед. «Разумеется», — закричали все трое. «Но вас трое, кому я должен отдать его?» — полюбопытствовал Дуань Линтянь. «Тебе все равно придется, поэтому неважно», — с уверенностью сказал молодой человек с каменным лицом. «Тогда кому я должен его отдать?» — снова спросил Дуань Линтянь. «Передай его мне», — сказал молодой человек, который ранее задавал ему вопрос. «Я не против», — сказал молодой человек, что до сего времени хранил молчание. Он улыбнулся и сказал молодому человеку с каменным лицом: «Меньшинство должно подчиняться большинству, ХМФ. Будто я не знаю, что все ученики секты Изума. Вы разоблачили себя, используя технику передвижения Изума, пока спешили сюда», — с презрением сказал молодой человек с каменным лицом. Двое мужчин посмотрели на него, но решили уточнить. «Значит, что ты из секты Северной Пустоты?» «Угадал», — кивнул он, не отрицая сего факта. «Люди из секты Северной Пустоты отсутствовали, когда мы пришли с молодыми людьми из секты Аникка. Не думал, что вы успеете вовремя», — усмехнулся ученик из секты Изума, что ранее вел себя грубо. «Секта Изума, секта Аникка, секта Северной Пустоты». Дуань Линтянь прищурился, пока вслушивался в их перепалку. Он никогда не слышал об этих сектах, прежде чем покинуть секту пяти элементов. Он сумел узнать много нового о Северной Пустыне, покинув секту пяти элементов, пока летели в сторону входа в тайную сокровищницу боевого императора. В Северной Пустыне Восточного, Западного и Южного региона доминировали силы третьего класса. Однако в Центральной области и Северной области Северной Пустыни доминировали три мощных силы второго класса. Их наследие длились уже минимум 1000 лет. Центральный регион Северной Пустыни находился под властью секты Изума, Северный регион Северной Пустыни находился под властью секты Северной Пустоты, а секта Аникка контролировала границу Центрального и Северного регионов. «Значит, они ученики из секты Изума и секты Северной Пустоты?» Дуань Линтянь глубоко вздохнул. Он подумал про себя. «Вот почему они такие сильные. Они молодые эксперты из сил второго класса. Старший Сюй, прекращай трындеть с ним. Проще его убить и забрать фрагмент глубокомыслия земли», — предложил один из учеников секты Изума. «Хорошо». Ученик под именем Сюй обрадовался. Он немедленно переместился и напал на ученика секты Северной Пустоты. Его товарищ последовал следом. Свист. Оба практика, один с мечом, а другой с саблей, полностью использовали свои способности с самого начала. Один слева, а другой справа. Они напали на ученика секты Северной Пустоты, что внешне выглядело испуганным. Свист. Свист. Оба ученика из секты Изума продемонстрировали силу 550 силуэтов древних рогатых драконов. Оба оказались мастерами боевых искусств в стадии трансформации пустоты первого уровня. Их первородная энергия приравнивалась к силе 200 силуэтов древних рогатых драконов. Оба они использовали духовное оружие второго ранга, которое предоставляло усиление в 78%, поэтому получали дополнительно силу свыше 150 силуэтов древних рогатых драконов. Более того, они постигли концепцию трансформации пустоты первого уровня, которая дополняла их силу еще на 200 силуэтов древних рогатых драконов. В общей сложности их силы составляли более 550 силуэтов древних рогатых драконов. Если подумать, то тот рыбак в синем одеянии тоже мог оказаться приверженцем секты Изума, секты Аникка или секты Северной Пустоты. Дуань Линтянь стоял в стороне, пока они временно игнорировали его. Он начал размышлять о личности того ученика, которого он убил раньше. Ведь тот также обладал развитием первого уровня стадии трансформации пустоты, постигшей концепцию трансформации пустоты первого уровня, а также он не вошел вместе с ним в сокровищницу из входа 2. Цзинь, цзинь, цзинь, цзинь, цзинь. Громкие звуки столкновения и борьбы заставили Дуэнь Линтяня обратить внимание на битву. Ему стало очевидно, что ученику секты Северной Пустоты вообще не угрожало нападение сразу от двух учеников. Он легко блокировал их атаки железными перчатками. Ну и также очевидно, что ученик секты Северной Пустоты сражался не голыми руками. Он надел духовные перчатки второго ранга, чтобы сражаться против своих врагов. Дуэнь Линтянь никак не отреагировал. Вжух. В пространстве над учеником секты Северной Пустоты количество силуэтов древних рогатых драконов снова увеличилось. Более 830 силуэтов древних рогатых драконов бросились к ученикам из секты Изума с острыми когтями и обнаженными клыками. Он мастер боевых искусств трансформации пустоты второго уровня, что постиг концепцию трансформации пустоты второго уровня. Интересно, является ли он самым сильным среди молодых экспертов в секте Северной Пустоты, размышлял про себя Дуэнь Линтянь. Если нет, то насколько силен их сильнейший, глава 954, непобедимый. Поначалу ученик секты Северной Пустоты не проявил всю свою силу, а просто использовал ту, чтобы на равных сражаться с двумя учениками из секты Изума. А когда оба ученика поняли, что равны, то ускорили темп своих атак. А когда они приблизились к нему вплотную, ученик секты Северной Пустоты ехидно и пугающе ухмыльнулся. В одно мгновение он высвободил свою полную силу, направив удар кулака, как падающий метеорит. Атака обрушилась на одного из учеников секты Изума. Тиранический удар и чрезвычайно сокрушительный. Бам! Последовал громкий взрыв. Кулак в перчатке теперь казался массивным молотом, когда столкнулся с саблей второго ранга одного из учеников из секты Изума. Бум! В воздухе раздался шум. Подобно арбузу, голова ученика из секты Изума разбилась вдребезги. Обезглавленное тело рухнуло на землю, а по окружающей земле разбрызгалось серо-белое вещество. Так ты скрыл свою силу. Когда другой ученик секты Изума с мечом в руках увидел, как его младшему разнесло голову, в его глазах вспыхнул страх. Не теряя ни секунды и не колеблясь, он быстро развернулся и ринулся бежать. Что за шутка? Вся его сила составляла только 550 силуэтов древних рогатых драконов, в то время как его противник имел силу 830 силуэтов древних рогатых драконов. Он просто никак не мог одолеть своего противника. Он хотел во что бы то ни было сбежать, но не был уверен, что ему это удастся. Когда ученик секты Изума убежал более чем на 10 метров, противник уже настиг его. Он успел только побледнеть от страха, так как в следующий же миг его голова разлетелась точно так же, как и голова его младшего. Ученики секты Изума были убиты за несколько секунд. Ученик из секты Северной Пустоты даже не моргнул глазом, забрав их пространственные кольца. Только после он переключил свое внимание на Дуэнь Линтяня. «Парень, а ты очень умен». Ученик секты Северной Пустоты с холодным лицом посмотрел на Дуэнь Линтяня, выражая свои мысли равнодушным тоном. «Хорошо, что ты не сбежал, иначе ты бы умер раньше, чем эти двое. Тем не менее, настало и твое время присоединиться с ним». Только он договорил до конца, как его взгляд в сторону Дуэнь Линтяня вспыхнул жаждой убийства. Из его тела исходило сильное убийственное намерение. Дуэнь Линтянь прищурился, но в его глазах незаметно вспыхнул холодный блеск. Испуганным тоном он спросил: «Ты все равно убьешь меня, если я передам тебе этот фрагмент?» «Ну, разумеется», — прямо ответил его противник. «Если ты выживешь и распространишь слухи обо мне, то разве я не стану мишенью толпы? Только мертвые хранят тишину». Пока он говорил, феномен воплощения энергии неба и земли над учеником секты Северной Пустоты закружился. 830 силуэтов древних рогатых драконов начали затвердевать и накапливать свою энергию, готовясь выпустить ее в любой момент. «Спасибо за напоминание», — спокойно ответил Дуэнь Линтянь. Вот только после ответа он ярко улыбнулся ученику из секты Северной Пустоты. В тот момент, когда ученик секты Северной Пустоты увидел улыбку на лице Дуэнь Линтяня, по его спине сразу побежал озноб. Он спросил глубоким голосом: «Кстонные имеешь в виду? Только мертвые хранят тишину». Дуэнь Линтянь повторил слова ученика слово в слово. Ответив на вопрос, он моментально катапультировался на своего врага. Ураган. Дуэнь Линтянь будто превратился в вихрь, когда он направился к ученику секты Северной Пустоты. Коричневая энергия тряслась в теле Дуэнь Линтяня. В сочетании с фиолетовыми молниями, Они переплетались с могучей синицей ветра, которую излучал меч в его руке. Звуки свиста меча послышались в воздухе. Еще одна волна тиранической ауры вышла от духовного меча квази-королевского ранга, как будто он мог разорвать на части все на своем пути. Дуань Лин Тянь развязал атаку во всю силу без всяких колебаний. Свист. Пока Дуань Лин Тянь несся вперед, его меч затрясся. Энергия неба и земли над его головой кружилась и собиралась, преображаясь в феномен воплощения энергии неба и земли. 1000 силуэтов древних рогатых драконов обнажили когти на ученика секты Северной Пустоты. Глаза ученика секты Северной Пустоты сверкнули, но в следующее мгновение фиолетовый силуэт уже появился неподалеку от него. В глубине своего сердца он испытал шок при виде 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Сила 1000 древних рогатых драконов. Ученик секты Северной Пустоты был совершенно сбит с толку. Ему даже в голову не приходило, что молодой паренек, внешне выглядящий на 25 лет, окажется настолько силен. Ясно как божий день, что ученики из секты Изума и секты Северной Пустоты никогда ранее не встречались с подобным талантом. Более того, ученики секты Изума сказали, что они вошли в тайную сокровищницу вместе с сектой Аникка. Если бы этот молодой человек являлся учеником секты Аникка, то хотя бы могли узнать его по внешним приметам. Вот почему он сделал вывод, что данный молодой человек не является представителем секты Изума и секты Аникка. Так как он ученик секты Северной Пустоты, то был уверен, что молодой человек в фиолетовом одеянии не являлся представителем его секты. В этот момент ученик секты Северной Пустоты внезапно понял. Раньше он подтвердил, что тоже из Северной Пустыни. В Северной Пустыне сильнейшими силами являются 3 силы второго класса. Но они никто иные, как наши секты Северной Пустоты, секта Изума и секта Аникка. Неужели он из силы третьего класса? Вот к какому выводу он внезапно пришел. На секунду, на его лице отразилось выражение недоверия. С каких это пор в силах третьего класса появился такой мощный молодой эксперт? Свист. Звук рубящего меча отозвался эхом и немедленно вернул ученика секты Северной Пустоты обратно в реальность. Он поспешно замахнулся кулаком, чтобы сразиться со стремительным лучом меча. Интересно. Холодно ухмыльнулся Дуань Лин Тянь, когда его противник решил противостоять удару его духовного меча квази-королевского ранга. Свист. Луч меча поприветствовал железный кулак ученика секты Северной Пустоты. Столкнувшись с ним, луч меча безжалостно поразил кулак. Победа далась так же просто, как сломать сухую ветку с дерева. Ученик из секты Северной Пустоты громко взвыл. Сила 830 древних рогатых драконами вспыхнула. Он высвободил всю свою энергию без каких-либо оговорок. Бам! Последовал громкий шум, вызванный столкновением между силой, содержащейся в луче меча Дуань Лин Тянь и кулаком ученика секты Северной Пустоты. На секунду они оба оказались в тупике. В этот момент огромная волна турбулентности вырвалась из центра столкновения, порождая силовую волну. Бум, бум, бум, бум, бум. Серия пронзительных взрывов эхом отозвалась в воздухе. В то же время, шквал тиранических ураганов начал дуть во всех направлениях, сдувая облака пыли по всей пещере. Треск, треск, треск, треск, треск. Сразу же прозвучал неприятный звук. Оказалось, что ужасные трещины начал появляться на полу под учеником секты Северной Пустоты. Трещины продолжали разбегаться, имитируя форму гигантской паутины. А вот под ногами Дуань Лин Тяня не наблюдалось никаких трещин. Результат, как говорит на глазах, из их противостояния победителем вышел Дуань Лин Тянь. Бум. В следующий момент Дуань Лин Тянь надавил на свой меч и выпустил всю свою силу. Сила 1000 древних рогатых драконов сокрушила силу ученика секты Северной Пустоты, как сухие мертвые листья. Это рассеяло энергию на его кулаке. И еще не все. Свист. Дуань Лин Тянь пронзил насквозь своим мечом духовную перчатку второго ранга. Легкого импульса силы в дальнейшем хватило, чтобы расколоть кости руки ученика секты Северной Пустоты. Каха. Из уст поверженного ученика послышалось кряхтение. В следующую секунду его отправили в полет, а когда упал спиной на землю, то выглядел очень жалко. С другой стороны, Дуань Лин Тянь стоял прямо с мечом в руке и холодно смотрел на ученика секты Северной Пустоты, как непобедимый военачальник. А ты человек с характером. Потрясенный взгляд промелькнул в глазах Дуань Лин Тяня. Прежде чем он искалечил его руку своим мечом, ему пришлось высушить всю силу из его кулака. Боль во время процесса куда более острая, чем во время отсечения руки. Тем не менее, С самого начала этот ученик лишь кратко проворчал, учитывая время его полета и время, за которое он сумел восстановить свое дыхание, его воля поражала. В следующую секунду, ученик секты Северной Пустоты поступил настолько решительно, что даже Дуань Лин Тянь невольно прищурился. Свист. Ученик секты Северной Пустоты поднял левую руку, сложив пальцы в форму ножа. Высвободив свою первородную энергию, он окутал ладонь слоем энергии, а после без колебаний отсек себе искалеченную руку. Каха. Ученик секты Северной Пустоты крякнул, останавливая кровь при помощи первородной энергии. Следом он употребил лекарственную пилюлю. Только тогда его бледное лицо наконец-то обрело некоторые цвета. «Ты даже настолько безжалостен к себе! Какой страшный человек!» После увиденного, Дуань Лин Тяня сотряс озноб. Из его сердца вырвалась такая жажда убийства, что ее уже ничем не подавишь. Можно легко представить, насколько жестоким являлся этот парнишка, если он так безжалостен даже к самому себе. В то же время Дуань Лин Тянь невольно испытал восхищение перед характером данного ученика. Однако сердце его от этого совсем не смягчилось. Как сказал его противник, только мертвые хранят тишину. Что у тебя за меч? Даже если это духовный меч первого ранга, он не смог бы уничтожить мою перчатку. Спросил ученик у Дуань Лин Тяня со страхом в глазах. У тебя довольно хороший глаз. Равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Как меч в моей руке может сравниться с духовным мечом первого ранга? Не говоря уже о духовных перчатках второго ранга, я даже могу уничтожить духовное оружие первого ранга при желании. Духовное оружие квази-королевского ранга не связано кандалами, присущими обычному духовному оружию. Помимо двукратного повышения силы, он также обладал непобедимой крепостью. А самая сложная часть в процессе изготовления духовного оружия квази-королевского ранга заключалась не в силе оружия и времени на весь процесс, а непосредственно материалы. Глава 955. Пенбао. Многие материалы для создания духовного оружия квази-королевского ранга трудно обработать даже с пламенем оружия первого ранга. Именно по этой причине духовное оружие квази-королевского ранга обладало способностью, которая позволяла ему уничтожать другое обычное духовное оружие, включая духовное оружие первого ранга. Даже духовное оружие первого ранга может быть уничтожено, услышав ответ Дуань Лин Тяня, ученик секты Северной Пустоты прищурился. Все его лицо выражало одно лишь удивление. «Кто ты такой на самом деле?» «Никто», — равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Между тем, он уже поднял свой меч, готовясь убить ученика секты Северной Пустоты. «Я ученик секты Северной Пустоты. Секта Северной Пустоты не отпустит тебя, если ты посмеешь убить меня». Ученик даже предпринял попытку угрозы. Столкнувшись с угрожающим убийственным намерением в глазах молодого человека в фиолетовом одеянии, он не сбежал. Просто он знал, что в любом случае не сбежит от него. Сила его противника намного перевешивала его собственную. «Здесь нет третьего живого человека. Думаешь, кто-нибудь узнает, что именно я убил тебя?» Услышав угрозу ученика, Дуань Лин Тянь не смог подавить смех. Он смотрел на ученика так, словно смотрел на дурака. Свист. В следующую секунду, прежде чем противник успел среагировать, Дуань Лин Тянь уже взмахнул мечом и убил его. После убийства, он забрал его пространственное кольцо, а затем занялся фрагментами концепции уничтоженных марионеток. Закончив со сбором фрагментов, Дуань Лин Тянь обратился в вихрь и исчез из просторной пещеры. На некоторое время пещеру украшали лишь 4 убитых тела и груда уничтоженных марионеток. Фрагмент глубокомыслия земли 7 уровня. Неплохо. Дуань Лин Тянь летел вперед на быстрой скорости, удерживая в руках коричневый осколок. Он пробормотал внутри себя. В сочетании с фрагментами глубокомыслия меча, молнии и ветра, которые я получил в сокровищнице монарха меча, теперь у меня на руках все элементы для развития своих концепций. Теперь главное заполучить фрагмент глубокомыслия, чтобы спокойно отдать его секте. Он спрятал фрагмент глубокомыслия земли в пространственное кольцо. Его глаза блестели, пока он размышлял про себя во время своего путешествия. По пути он знакомится с другими молодыми экспертами из других сил. Кроме молодых учеников из других сил, которые вошли с ним из входа 2, он также встретился со многими незнакомыми лицами. Эти люди должно быть ученики сил второго класса. По пути он стал свидетелем многих сражений. Они либо сражались за духовное оружие второго ранга и духовное оружие первого ранга, либо сражались за фрагменты концепции 7 уровня и выше. Ситуация на поле боя ужасала, время от времени в конфликте умирало несколько молодых экспертов. Тем не менее, Дуань Линтянь не вмешивался в них, его совершенно не интересовало духовное оружие второго или первого ранга. Что касается фрагментов концепции, то ему не хватало только одного – фрагмента концепции земли девятого уровня. Однако он не наткнулся на него во время своего путешествия. Остальные сокровища не вызвали у него никакого интереса. А после прохождения через обширную пещеру, Дуань Линтянь словно что-то почувствовал, поэтому внезапно остановился. Свист. Почти в то же время он ясно услышал свист рубящей сабли. А когда он перевел взгляд в сторону источника шума, то заметил в том направлении молодого ученика с саблей в руках, а также поверженного рядом с ним противников. После того, как крепкий молодой человек преуспел в своей атаке, он посмотрел на двух молодых людей с ужасно бледными выражениями лица. Он сказал с презрением: «Вы все еще заинтересованы в фрагменте концепции земли девятого уровня?» После его вопроса оба молодых людей переглянулись, но единогласно отвергли желание сражаться с ним. «Фрагмент концепции земли девятого уровня?» Глаза Дуань Линтянь немедленно загорелись. Мгновение назад он все еще задавался вопросом, когда же он наткнется на фрагмент концепции земли девятого уровня. Ему не приходило в голову, что он столкнется с ним так скоро. Дуань Линтянь немедленно высвободил свою духовную энергию, чтобы исследовать базу культивации крепкого молодого человека. Стадия трансформации пустоты третьего уровня. Ошеломился Дуань Линтянь полученным сведением. Ученик секты Северной Пустоты ранее владел силой стадии трансформации пустоты второго уровня. Даже такого факта хватило, чтобы ошеломить его. Теперь он столкнулся с другим более сильным молодым человеком, обладающего силой стадии трансформации пустоты третьего уровня. В то же время Дуань Линтянь начал серьезно наблюдать за этим крепким молодым человеком. Он носил зеленые одеяния, владел обычными густыми бровями и большими глазами. Хоть он и выглядел растрепанным, его большие глаза сияли интеллектом. Сразу стало очевидно, что он не так прост, как кажется. Стадия трансформации пустоты третьего уровня. Как только он высвободит свою первородную энергию, она сравнится с силой 400 силуэтов древних рогатых драконов. Духовная сабля в его руке, оружие второго ранга, которое предоставит ему усиление на 78%. После определения основы развития противника, он начал размышлять дальше. 78% прироста от силы 400 древних рогатых драконов эквивалентно силе более 310 древних рогатых драконов. То есть, он может продемонстрировать силу более 710 древних рогатых драконов даже без какой-либо концепции. Если его концепция превосходит второй или третий уровень, то я ему не соперник. Подведя итог, Дуань Линтянь молча ахнул. Его общая сила сопоставима с 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Если противник постиг концепцию трансформации пустоты второго уровня, то общая сила того парня составит 1010 силуэтов древних рогатых драконов. И если только так, то Дуань Линтянь не испугался бы и еще мог с ним сразиться. Тем не менее, если противник постиг концепцию трансформации пустоты третьего уровня или же концепцию трансформации пустоты более высокого уровня, Дуань Линтянь несомненно потерпит поражение. В конце концов, такой противник вполне вероятно как раз-таки постиг концепцию трансформации пустоты третьего уровня. Тем не менее, Дуань Линтяню немного неохотно было отпускать возможность заполучить фрагмент концепции земли девятого уровня. Если у кого-то из вас есть фрагмент концепции сабли девятого уровня, я с радостью обменяюсь с вами на фрагмент концепции земли девятого уровня. Если у вас такого нет, проваливайте. Раздался возглас крепкого молодого человека. Это заставило Дуань Линтяня обрадоваться. Фрагмент концепции сабли девятого уровня, на данный момент у него имелся как раз один. Такой фрагмент он получил посредством выигрыша пари у лидера секты Солнца и Луны, прежде чем он вошел в тайную сокровищницу боевого императора. Свист, свист. Двое молодых людей неподалеку от крепкого молодого человека тряслись, но когда услышали его объявление, то облегченно вздохнули. Не смея больше здесь оставаться, он резко скрылись за ближайшим проходом. На некоторое время в пещере остались только Дуань Линтянь и молодой человек крепкого телосложения. «Хаэм, ты тоже попытаешься вырвать у меня фрагмент концепции земли девятого уровня?» Заметив Дуань Линтяня, крепкий молодой человек спросил нахмурившись. «Не вини меня за предупреждение, но иногда неправильное решение может стоить тебе жизни». А когда Дуань Линтянь услышал фразу оппонента, то даже посмеялся про себя. Молодой человек с крепким телосложением, видимо, не обладал плохим характером. Больше он предпочитал вести жизнь по принципу око за око. В то же время, Дуань Линтянь наконец-то смог вздохнуть свободно. Дуань Линтянь прищурился и прямо спросил: «Ты сказал ранее, что я могу использовать фрагмент концепции сабли 9 уровня, чтобы обменяться на фрагмент концепции земли 9 уровня?» «Совершенно верно», — кивнул крепкий молодой человек. В следующий миг он словно о чем-то подумал про себя, отчего и крикнул: «Малец, хочешь сказать, что у тебя есть фрагмент концепции сабли 9 уровня?» Стоило ему закончил фразу, как его глаза загорелись огнем. Свист. Дуань Линтянь поднял руку, а в его ладони появился фрагмент. Тот самый фрагмент концепции сабли 9 уровня, который он выиграл у лидера секты Солнца и Луны. Фрагмент концепции сабли 9 уровня. Увидев фрагмент на ладони Дуань Линтяня, крепкий молодой человек возбужденно улыбнулся. Следом он сам достал фрагмент коричневого цвета, фрагмент концепции земли 9 уровня. «Давай обменяемся». Словно опасаясь, что Дуань Линтянь пожалеет о своем решении, крепкий молодой человек бросил фрагмент концепции земли 9 уровня Дуань Линтяню. Он словно совершенно не беспокоился, что Дуань Линтянь вернет свои слова обратно, как только получит его фрагмент. Дуань Линтянь не ожидал, что этот крепкий молодой человек поведет себя столь прямолинейно. Внутренне он похвалил этого парня. Когда он поймал фрагмент концепции земли 9 уровня, то бросил свой фрагмент молодому человеку. Крепкий молодой человек протянул руку, чтобы схватить его. Словно бы получив сокровище, он быстро спрятал его в своем пространственном кольце, прежде чем с усмешкой повернуться к Дуань Линтяню. «Я Пэн Ба, ученик секты Аникка. Прошу, можешь назвать себя?» Секта Аникка являлась одной из трех сил второго класса на территории Северной пустыни. Дуань Линтянь ответил с улыбкой: «Дуань Линтянь, ученик секты пяти элементов». «Секта пяти элементов?» Услышав его, Пэн Ба удивленно спросил: «Секта пяти элементов из южного региона Северной пустыни?» «Да», — кивнул Дуань Линтянь. «Я слышал, как мой мастер упоминал вашу секту раньше. Говорят, что когда-то в ваших рядах появился молодой талант с потенциалом стать боевым монархом. К сожалению, он получил травму 20 с лишним лет назад. С тех пор он так и не оправился от неудачи», — произнес Пэн Ба. Дуань Линтянь ошеломился на некоторое время. Он сразу же понял, что Пэн Ба упоминает Ци Юя, мастера пика древа из секты пяти элементов. Тем не менее он не думал, что слава Ци Юй настолько широко разлетится, что даже кто-то из силы второго класса в Северной пустыне будет знать о нем. «Он наш мастер пика древа», — улыбнулся в ответ Дуань Линтянь. Пэн Бао кивнул: «Брат Линтянь, я счастлив, что встретил тебя сегодня. Если представится шанс в будущем, давай как-нибудь выпьем вместе. Тайная сокровищница боевого императора буквально пронизана опасностью. Если ты не полностью уверен в своих силах, то лучше не бери на себя инициативу и не пытайся силой вырвать сокровища у других». Глава 956. Три духовных фрукта. В сердце Дуань Линтяня потекло тепло после добродушных слов Пэн Бао. Обмен между ним и Пэн Бао прошел на равных условиях. А раз Пэн Бао сумел совершить подобное, то значит он вполне мог стать достойным другом. «Хорошо», — Дуань Линтянь улыбнулся и кивнул. «Тогда я пойду. Будь осторожен». Пэн Бао кивнул Дуань Линтяню, после чего мгновенно улетел. Дуань Линтянь полетел своим путем. Из пещеры вело 7 проходов. Он просто выбрал иной, внутри которого исчез Пэн Бао. Эта пещера — всего лишь одна из тысяч других внутри тайной сокровищницы боевого императора. Бум, бум, бум, бум, бум. Внутри пещеры, которая была полностью покрыта растительностью и влажной средой, раздалась целая череда мощных энергетических взрывов. Грохот не прекращался в течение весьма продолжительного времени. Два противника постоянно сражались друг с другом, то сталкиваясь, то разделяясь. Казалось, что они совершенно равны по силе. Никто не заметил, как у них под ногами начали появляться трещины. Трещины плотно сцепились друг с другом и расползлись во все стороны, как гигантская паутина. Есть ли смысл продолжать в том же духе? Как насчет такого? Я дам тебе один фрагмент концепции 7 уровня, а ты отдашь мне второй духовный фрукт. Что думаешь? — задал вопрос один из соперников. Отдай его мне, а взамен я отдам тебе фрагмент концепции 8 уровня, — последовал презрительный ответ. В тот же миг он устремился в атаку. Вокруг него сконцентрировалась его энергия концепции и первородная энергия. ХМФ. «Тогда нам больше нечего обсуждать», — фыркнул первый боец и бросился вперед. Между ними вновь началась ожесточенная борьба. Они продолжили сражаться, вызывая серию оглушительных взрывов и неистовствующих ветров. Ветры оказывали такое колоссальное давление на растущее дерево, что он с трудом удерживало свое равновесие. Дерево оказалось особенным. В отличие от других обычных деревьев зеленого цвета, оно окрашивалось тремя разными цветами. Слегка виднеющиеся корневища выглядели золотыми, ветви окрашивались фиолетовым, а листья красным. Что стоило особенно отметить, так это три разных духовных фрукта. Золотой, красный и фиолетовый соответственно. Если бы Дуань Линтянь видел данное дерево, то без сомнения удивился. Дерево с тремя разными по цвету духовными плодами выглядело чрезвычайно своеобразно. Самое главное, что три духовных фрукта представляли из себя три разных духовных фрукта. Другими словами, мастер боевых искусств мог употребить все три, чтобы с их помощью поднять свое собственное развитие. Кроме того, он может употребить их все без опасения за снижение лекарственной эффективности. Двое парней сражались друг с другом, потому что одновременно обнаружили дерево. Три духовных фрукта внешне выглядели насыщенно, что явно говорило о их зрелости. И сейчас они полностью созрели для употребления. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Двое молодых людей продолжали сталкиваться друг с другом. Их духовное оружие постоянно пересекалось, вызывая пронзительный и противный звон. На их головах воплотилось по более 550 силуэтов древних рогатых драконов. Оба они оказались мастерами боевых искусств в стадии трансформации пустоты первого уровня, что постигли концепцию трансформации пустоты первого уровня. Духовное оружие в их руках оказалось духовным оружием второго ранга, которое обладало 78% усилением. Если бы с дерева свисало только два плода, то они бы уже давно смирились, поделили два духовных фрукта между собой и разошлись. Однако проблема заключалась в том, что на дерево росло целых три духовных фрукта. Они пытались собственно силой определить принадлежность духовных фруктов. В случае смерти одного из них, другому достанутся аж три духовных фрукта. А так как они уже сражались довольно продолжительное время, победителя им еще только предстояло выяснить. Один из молодых людей произнес низким голосом: «Я не думаю, что нам стоит продолжать в том же духе. Если другой человек придет и обнаружит фрукты, то проиграем мы оба». «Согласен. Однако я должен получить два из трех духовных плодов здесь и сейчас». Другой молодой человек кивнул головой в знак согласия, но озвучил условие, неприемлемое для другой стороны. «ХМФ, раз уж ты такой жадный, тогда продолжим». Выражение лица противника исказилось. Он сердито фыркнул и продолжал сражаться с врагом. Время продолжало идти спокойно. А за пределами пещеры остановился человек в белых одеяниях. Его внимание приковали два сражающихся. «Полагаю, они сражаются из-за какой-то добычи», — пробормотал про себя молодой человек в белых одеяниях, наблюдая за сражением. «Мальчишка Цзышан, тебе повезло». В этот момент в глубине разума молодого человека прозвучал мрачный, хриплый и древний голос. На секунду молодой человек застыл. Этим молодым человеком оказался Цзышан, что ранее упал с платформы в бездонную темную бездну. Он должен был погибнуть, но по какой-то причине все еще жив и здоров. Кроме того, он успешно вошел в тайную сокровищницу боевого императора. «Старейшина-призрак, что вы заметили?» Услышав голос старейшины в своем разуме, Цзышан немного взволновался. «Сам посмотри в пещеру. Видишь вон то трехцветное дерево?» — последовал ответ призрака пламени. Услышав его, Цзышан немедленно переключил свое внимание на внутреннюю часть пещеры. С первого взгляда он рассмотрел особенно заметное трехцветное дерево, на котором висели три духовных фрукта разного цвета. Духовные фрукты. На мгновение Цзышан даже забыл, как дышать. «Хотя я не знаю, что это за духовные фрукты, но моя энергия души ощущает, что они необычные. Кроме того, лекарственная эффективность этих фруктов полезна как для практика в стадии толкования пустоты, так и практика в стадии трансформации пустоты». Голос призрака пламени прогремел в разуме Цзышана. «Что вы имеете в виду?» Услышав ответ старейшины, на лице Цзышана отразилось смятение. «Я имею в виду, будь то эксперт стадии толкования пустоты или стадии трансформации пустоты, духовные фрукты пригодны для каждого. Если же их употребит практик стадии толкования пустоты, то их эффективность проявит себя куда лучше», — объяснил призрак пламени. «Духовный фрукт, который могут употребить эксперту двух стадий. Глаза Цзышана мгновенно засияли. Он задышал еще быстрее и долго не мог успокоиться. Духовный фрукт, который пригоден для употребления практикам стадии трансформации пустоты, разумеется, очень эффективно скажется на практик стадии толкования пустоты. Он сам являлся экспертом седьмого уровня стадии толкования пустоты. Если он съест все три духовных фрукта, то настолько стремительно возрастет его сила, две его концепции уже вошли в ступень трансформации пустоты. Вот почему ему не придется беспокоиться о узком месте при основе развития девятого уровня стадии толкования пустоты. Он легко сумеет совершить прорыв на первый уровень стадии трансформации пустоты. Эти три духовных фрукта принадлежат мне, Цзышану. В глазах Цзышана вспыхнул блеск. Проникнув в пещеру, он уставился на двух борющихся молодых людей. Он даже не потрудился спрятаться перед этими двумя людьми. «Кто здесь?» Двое молодых людей мгновенно почувствовали новое присутствие, хотя и находились посреди противостояния. Они остановились и уставились на Цзышана одновременно. «Я, Цзышан, заберу эти три духовных фрукта», – беззаботно объявил Цзышан, бросив взгляд на двух молодых людей. Его тон речи ясно говорил, что ничего обсуждать он не собирается. Выражения двух молодых людей мгновенно изменились. Они сердито взревели. Что, не давая им прямого ответа, Цзышан посмотрел на них ледяным взглядом. Что касается вас двоих, можете забыть о своей жизни. Можете забыть о своей жизни. Нужно было признать, что слова Цзышана звучали абсолютно приказными, что естественно их разозлило. «Как ты смеешь?» У одного из них из глаз выстрелила сильная жажда убийства. Его голос звучал таким ледяным, что казалось, будто он доносится прямо из ледяной бездны. Сделав глубокий вдох, другой молодой человек спросил первого: «Кто его убьет, тот и получит два духовных фрукта, что думаешь?» «Договорились», — согласился с предложением первый молодой человек. Оба молодых парня безжалостно уставились на Цзышана, словно собрались поглотить его целиком. «Убить». В следующий момент, не произнося и звука, они двое одновременно ринулись к Цзышану. Их первородная энергия и концепция слилась воедино, превратившись в огромную волнообразную энергию. Вместе с духовным оружием в руках, они безжалостно набросились на Цзышана. Энергия неба и земли над их головами бурно завихрилась, преображаясь в более чем 550 силуэтов древних рогатых драконов над каждым.